Глава 19. Пекло. Молчун позвонил утром. Сбылись мои опасения насчет того, что он начнет настойчиво интересоваться результатами моей вылазки. Его можно понять. Я в общей сложности часов 30 уже шастаю по подземельям двуглавой горы. Чтобы снарядить меня в эту экспедицию, потратили гору гильдейских денег, и вложения эти должны хоть как-то окупиться. Тем более, что на остальных фронтах дела шли не очень, и пока что только на меня вся надежда. Битва со зверобоями, как и следовало ожидать, окончилась нашим поражением, хотя псы здорово потрепали северян и даже добыли несколько черепов Маргулиса Слута. Повторить такой набег в ближайшее время не удастся. Зверобои, даром что неписи, второй раз на одни грабли не наступят, и наверняка больше в чистом поле биться не станут, а штурмовать их крепость – дело заведомо гиблое. Какой-никакой, а оплот? Молчун задействовал все свои связи, в том числе в самой Next Generation Games, чтобы попытаться выйти на полтергейста. Пока все бестолку. А странности на курируемых им боях продолжаются. Вчера какой-то выскочка-ведьмак взял кубок на малой арене Алого Круга, легко уделав даже фаворитов турнира – Крикса, Татанку и Артура Змееглава. А эти трое, на минуточку, со старта игры только ПВП и занимаются. Можно сказать, профессиональные гладиаторы. На отравление в этот раз не было похоже. После той истории с золотым шершнем люди Молчуна тщательно осматривают бойцов перед боем. Тут неожиданным оказался взлет самого ведьмака. От него не ждали такого подвоха. Он уже участвовал пару раз в турнирах, но редко уходил дальше отборочного тура. А тут вдруг за пару дней превратился в настоящую машину смерти. Формально все вроде в порядке. К устроителям турнира и к букмекерам никаких претензий. Но Молчун явно теряет контроль над ситуацией. И несмотря на всю его невозмутимость, чувствуется, что он в панике. Рапорт он мой выслушал с такой кислой миной, что от одного ее вида можно было дебаф словить. Увы, мне нечем было его порадовать. Не о своих же успехах на пути металла хвастаться. Этого он точно не оценит. Но я подробно рассказал о своих встречах со зверобоями и красными капюшонами, которые ищут некий аланский артефакт. Я уже порылся по форумам, поискал инфу про этот самый камень грома. Довольно редкая вещь, попадается в боевых аланских механизмах. Пока мало у кого хватает силенок их фармить целенаправленно. А используется этот камень много где. В квестах, в зачаровании, вроде бы даже в алхимии. На аукцион они попадали всего пару раз за все время игры. Уходили за какие-то космические суммы. Хорошо, я передам информацию аналитикам. Пусть тоже пошерстят по своим каналам. А что по поводу самой базы? Хоть какие-то ориентиры есть? Пока не добрался, но вроде бы двигаюсь в верном направлении. Просто эти пещеры реально гигантские. Там иногда и забываешь, что под землей находишься, потолка не видно. Кое-где целые города можно построить. «Да плевать мне на местные красоты!» — отмахнулся Молчун. «Мне зацепка нужна, хоть какая-то! Вот тех же красных капюшонов взять. Тебе удалось разглядеть кого-то из них? А иди их пробить!» ID можно было бы посмотреть в логах, но я ведь с ними не дрался. Сами же говорили, мне нельзя высовываться. Но судя по разговорам, одного из них звали Принц. «Хоть что-то», — буркнул он. «Хотя сам понимаешь, ники и прозвища — это хрень. Они не уникальны, и менять их можно хоть каждую неделю. Нужен ID. В идеале главаря их шайки. И тогда мы могли бы пробить его через админов. Инициировать проверку аккаунта. И наверняка он бы спалился на чем-то, нарушающем правила». Я виновато развел руками. Лукавил я, конечно. Кое-какая зацепка у меня была. Эдж. Но сдавать ее я пока не торопился. Каюсь, тут снова личные интересы оказались куда важнее интересов Молчуна. К тому же я не думаю, что через Кристину удастся раскрутить всю организацию. Судя по ее рассказам, сами капюшоны не знают, кто у них главный. И я вполне верю ей. Учитывая, какими вещами занимаются эти типы, конспирация у них должна быть возведена в абсолют. С самой Эдж мы заключили своего рода джентльменское соглашение. С одной стороны, она не прочь вернуться к псам, но на своих условиях. Я предупредил ее, что у нее получится это сделать, только если она чем-то здорово впечатлит Молчуна. Например, преподнесет ему на блюдечке всю шайку красных капюшонов. И если она готова это сделать, я сам организую ей личный разговор с шефом. Если бы все было так просто, это не те люди, с которыми мне хотелось бы враждовать. Вполне серьезно, без обычных своих подколок, сказала она. Они как старинная мафия. Оттуда так просто не уходят. Остается один способ – уничтожить их. И мы сможем это сделать, если ты поможешь нам вывести их на чистую воду. То, чем они занимаются, ни в какие ворота не лезет. Им за одну историю с пеплогривом бан пожизненный грозит. Нам только нужны доказательства. Исполнителей сдать админам несложно, грустно усмехнулась Крис. Я и сама один из таких исполнителей. Но вот кто всем этим концлагерем рулит? В это ведь все упирается. Да уж. Люди Молчуна подобрали очень меткое прозвище для этой организации. Полтергейст и есть. Следы его деятельности видно, а сам он будто дух бесплотный. И самое главное, нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что в этой истории замешан кто-то из админов группы, а то и само руководство. И что тогда делать? Ну и есть кое-что еще, о чем думать не хотелось. Эдж-то я тоже не могу доверять на все 100. Она это тоже понимает, поэтому наши разговоры о бартере получаются очень обтекаемыми. У меня она вообще ничего не спрашивает. Сам я тоже стараюсь не давить. Но кое о чем я не мог не спросить. Помнишь, ты рассказывала про двухголового огра? Как он там? Живой еще? Живой. Правда, заставил он нас попотеть. Его недавно решили перевести подальше от базы в ледяном жерле. Ходят слухи из-за того, что он всех задолбал своим ревом. Другие неписи довольно быстро сдаются. Тот же пеплогриф первое время бился, но понял, что ему не вырваться, и просто затих, смирился. А этого двухголового утихомирить не получается. Я криво усмехнулся, слушая ее. На сердце же заскреблись кошки. Наверняка все-таки речь о Дракенбольте. От мысли, что огр попал в лапы к этим садистам, становилось тошно. Ведь мы и были едва знакомы, я успел проникнуться к этому великану симпатией. И он точно не заслуживает участи подопытного кролика. Да никто не заслуживает. Заковали его в кандалы, погрузили в вагонетку аланскую из-под руды и повезли. На подмогу всех собрали, кто был в онлайне, даже меня. Хотя я сразу сказал, что я им не рикша и таскать вагонетку не буду. «И много вас собралось?» – спросил я. Она лукаво улыбнулась. Хочешь выяснить, сколько нас в гильдии? Я бы тебе и так сказала, но не знаю толком. Огры тащить собралось 6, включая меня. Причем все, кроме одного, уже были мне знакомы. А вообще, за все время работы с капюшонами, я видела чуть больше 10 разных игроков. И не удивлюсь, если это большая часть гильдии. Понятно. Ну, так и что там с огром? Да он поначалу вроде затих, смирно лежал. Но стоило нам немного отъехать от основной базы, и он сообразил, сколько нас. В общем, попытался сбежать. Цепь на кандалах порвал, представляешь? Там железные звенья, в палец толщиной. Как его удалось остановить? Пришлось почти убить. Я в него пару стрел всадила с самым моим мощным ядом. Когда он ослаб, навалились толпой. Идиотская ситуация была, просто чудо, что все закончилось так удачно. Даже не знаю, за что бы нам попало больше, если бы он сбежал или если бы умер? А че это ты им так интересуешься? Кажется, мы с ним уже встречались. Давно, когда я еще только начинал играть. Сочувствую. Я его всего пару раз видела, но мне и этого хватило. Характер у него невыносимый. Что есть, то есть. И куда его в итоге засунули? Этот вопрос был своего рода проверкой. В разговоре на мосту она упоминала какие-то каменные головы. Скажет ли про них сейчас? Это ведь уже будет прямой наводкой на одну из баз Полтергейста. На самые нижние уровни пещер. В западной части горы, возле огненного жерла. Там жара, как в печке. И какие-то древние развалины. Аланские? Нет, не похоже. Камень там темно-серый такой. Из него все выстроено. Статуи какие-то странные, огромные головы из-под земли торчат, светящиеся кристаллы, а еще кое-где попадаются плиты черного блестящего камня. Ну, знаешь, как стекло. По нему даже лава раскаленная стекает, а ему хоть бы хны. Первородный обсидиан? Да, наверное. Кто-то из капюшонов говорил, что если на такую плиту наткнешься, значит, это все, самый нижний уровень подземелий. Это тектоническая плита неразрушимая, на которой весь Артер стоит. И что капюшоны там забыли? Зачем делать вторую базу так далеко от ледяного жерла? Кристина беспечно пожала плечами. Да мне-то какое дело? Я сама про нее узнала только вчера, когда мы Огра туда оттащили. Как я поняла, из всех, кто его туда тащил, только двое знали, куда мы идем. Какое-то засекреченное место, даже среди капюшонов. Но путь туда не очень сложный. Туда тайный ход есть, прямой такой туннель, как стрела. Мы Огра буквально за час дотащили. Червоточины. Снова червоточины. И что там, темница? Нет, Огра туда поместили скорее в качестве исключения. Я так поняла, что там какая-то лаборатория или мастерская. Но это принц проговорился, один из капюшонов. Сама я ничего не видела. Да и не было особого желания что-то рассматривать. Мы там и лишней минуты не стали задерживаться. Там настоящее пекло. Эта последняя фраза Кристины мне вспомнилась не раз, пока я спускался все ниже по жерлу вулкана. Облик подземелий продолжал изменяться. Типичные для Артера пещеры со сталактитами, светящимися грибами и поросшими мхом стенами закончились уже давно, еще в первый день моих скитаний здесь. Сочащиеся раскаленные лавы участки, на которых водились светящиеся саламандры, темнокожие красноглазые йотуны и прочие щадия стихии огня тоже остались позади. Ниже по склонам самого жерла спускаться уже было невозможно. Внизу шипело и булькало целое озеро лавы, вокруг которого на десятки метров камень был так раскален, что обжигал даже сквозь подошву сапог. Поэтому пришлось двигаться на восток. Мингир я захватил с собой и, признаться, уже пожалел об этом. Подходящего места для того, чтобы установить его, мне по пути не попадалось, и чем дальше я забирался вглубь пещер, тем больше рисковал его потерять. Я забрел в какой-то странный лабиринт. Скалы здесь были голыми, гладкими, как стекло, и сплошь изъедены ходами. Будто попал в гигантскую окаменевшую губку, поры в которой соединены между собой самым причудливым образом. Здесь не было смысла даже пытаться сориентироваться, поскольку из каждой следующей каверны вело минимум штук 5 ходов, часть из которых могла снова сливаться в один уже через десяток метров. Так что я просто шел на восток по встроенному в интерфейс компасу и молил всех богов Артера, чтобы эти пещеры быстрее закончились. Находиться здесь было жутковато из-за снующих повсюду теней. Это я про себя окрестил их тенями, хотя, наверное, правильнее было бы называть их призраками. Чем глубже я спускался, тем эти штуки стали попадаться чаще. И если поначалу они просто метались неподалеку едва различимыми силуэтами, то теперь порой набрасывались прямо на меня. Они были бесплотны и, похоже, не могли причинить никакого вреда. Но на короткие мгновения они могли сгущаться, превращаясь из бесформенных клочков светящегося тумана в целостные образы. Причем делали это в лучших традициях аттракционов-ужастиков, выскакивая откуда-нибудь из-за угла в самый неподходящий момент. Когда на меня впервые неожиданно выскочил разъяренный детина с мечом наперевес, я, признаться, отреагировал совсем не так, как подобает боевому монаху. Возопил, отпрыгнул назад, но под весом Мингира брякнулся на спину и засучил ногами и руками, как перевернувшийся жук, пытаясь быстро подняться. Верзила же, занеся над головой меч, метнулся ко мне, раззявив рот в беззвучном крике, и растворился в воздухе, не успев даже коснуться меня. Будь дело в реале, я бы решил, что у меня уже глюки от жары начались. Несмотря на то, что участков лавы тут уже не попадалось, воздух здесь был раскаленным, как в сауне. Хорошо еще, что не влажно было. Любая влага здесь испарялась мгновенно, а дебаф жажды я ловил каждые 10-15 минут. Даже стал экономить воду. В инвентаре ее было не так уж много, не резиновый же он. Жуткие привидения мне начали попадаться все чаще. Самые разнообразные, всех и не упомнишь. Изможденная женщина в цепях, тянущая ко мне руки в немой мольбе. Израненный полуголый воин, не сводящий взгляда с распростертого перед ним тела. Безумный старик, указывающий на меня трясущимся пальцем, маленькая девочка с необычно злым лицом и странными черными ладонями с длинными заостренными пальцами. Я старался не обращать внимания на эти образы и не давать им сбить меня с дороги. Потому что, кажется, именно это и было их целью. Возможно, они охраняли что-то, скрывающееся в глубине этого лабиринта. Я понял это, когда они стали попадаться особенно часто. Но стоило мне свернуть на юг, как они почти исчезли. Так что я просто сделал крюк, огибая опасную зону, и благополучно выбрался. Возможно, там в пещерах скрывается какая-то тайна, но у меня на нее сейчас совершенно нет времени. Одно хорошо. Монстров из плоти и крови в этом пристанище неприкаянных душ не оказалось. Зато на выходе из него я почти сразу же столкнулся сразу с двумя красноглазыми йотунами. Несмотря на свои размеры и грозный вид, йотуны были не особо опасными противниками. Слишком медлительны, слишком неуклюжи и слишком полагаются на свою горючую кровь. И очень уязвимы к умениям школы воды. Но это уже скорее бонус. Один на один с ними можно справляться, вообще не тратя зарядов ци. Достаточно бегать вокруг, уворачиваясь от их ударов и прицельно долбить посохом по суставам. Правда, это будет довольно долго. Верзилы очень уж живучие. Поскольку противников было двое, я решил не рисковать, тем более что Мингир за спиной здорово снижал мою мобильность. Сердце дуба и зеркальный щит, чтобы не сдохнуть от первого же пропущенного удара каменной киркой. Хвост дракона, чтобы отбросить обоих от себя и ненадолго оглушить. Сразу же модифицированная хлещущая ветвь, потому что справа, целясь в голову, чтобы уж наверняка. Не то кританул, не то йотун попался послабее предыдущих, но от удара голова великана брызнула во все стороны огненными каплями. Второй, тем временем тряся башкой, оправился после оглушения и снова ринулся на меня. Встретил кличем Джубока. Мой протяжный вопль разнесся по гулкому пространству пещеры, отражаясь от стен многократным эхом. У меня и самого от этого звука внутренности завибрировали. А уж оба йотуна словили дебаф по полной. Один и вовсе рухнул на колени, хватаясь за раненую голову. Я, пользуясь их беспомощностью, зарядил комбо из ударов волны. Все атаки прицельно в голову. Хедшоты, они и в артере хедшоты. Тела йотунов с раздробленными черепами рухнули почти одновременно, сложившись крест-накрест. Горящая кровь зашипела, растекаясь по камням оранжевыми лужицами, но довольно быстро погасла, источая лишь струйки дыма. В этот раз я снова собрал с обоих стихию огня. Да, интеллект для меня не профильный показатель, но если есть возможность поднять его сразу на несколько пунктов, то зачем же отказываться? Тем более, что когда-нибудь он мне все равно понадобится, раз уж я взялся изучать все пять стихий. Звуки битвы привлекли сородичи этой парочки, так что уже через пару минут мне пришлось сразиться еще с двумя. А потом еще с одним, и еще. На мое счастье, эти ребята не имеют привычки собираться в большие группы, как дреки или троглы, иначе бы мне точно не сдобровать. Чуть позже выяснилось, что неподалеку у йотанов целый лагерь. Я издалека разглядел вырубленные в стенах пещеры глубокие ниши, в которых были обустроены этакие квартирки с очагами, каменными лежанками, какими-то алтарями и даже подобием мебели. Я сделал большой крюк, чтобы обогнуть это место, и в противоположной части пещеры наконец нашел укромное местечко, где заново установил Мингир. Пришлось, правда, карабкаться с помощью жала на выступ, торчащий на приличной высоте. Но это даже к лучшему. Меньше шансов, что на него местные наткнутся. До локации, которую описывала Кристина, я добрался еще через час. Ландшафт в очередной раз поменялся. Меня окружали стены из темно-серого камня, похожего на штабеля слипшихся каменных свай прямоугольного сечения. Поначалу я, как и сама Эдж, тоже подумал, что набрел на развалины каких-то строений. Но если приглядеться, становилось понятно, что это просто сама горная порода так устроена, слоистая, состоящая из торчащих из-под земли столбов разной высоты. А если от нее и откалываются куски, то тоже именно такими прямоугольными плитами. Судя по системным подсказкам, камень этот назывался базальтом. Кажется, я и в реале видел фото с подобными пещерами. Смотрится необычно, но по сути ничего особенного. Меня куда больше впечатлили огромные полупрозрачные кристаллы, растущие в хаотичном порядке прямо из камня. Некоторые из них были метров по 10-12 в высоту. Кристаллы эти слабо светились изнутри рассеянным зеленоватым светом, но за счет их размеров этого освещения вполне хватало, чтобы ориентироваться в подземелье. Внимательнее оглядев один из них, я пришел к выводу, что именно из этого материала сделаны знаменитые аланские светильники. Видимо, аланты умели резать эти здоровенные пласты на куски нужного им размера и усиливать идущий из них свет. Здесь по-прежнему было очень жарко, а камни были настолько горячими, что лучше было бы их не трогать, чтобы не обжечь пальцы. Но поверхность светящихся кристаллов была прохладной и гладкой, как стекло. И значительная часть этой поверхности была затянута слоем упругой белесой массы. Не то мох, не то лишайник какой-то. Съедобный, судя по многочисленным следам зубов. Ясно. Значит, тут живут те, кто питается этой штукой. А еще наверняка те, кто питается теми, кто питается этой штукой. К счастью, столкнуться с ними мне не пришлось. Я довольно быстро проскочил через пару огромных залов, заполненных зеленоватым светом кристаллов, и оказался... Сложно было сходу понять, что это за место. У меня почему-то возникли ассоциации с каким-то кладбищем или храмом. Слишком тихо, безлюдно, и атмосфера какая-то... давящая. Каменные головы, торчащие здесь из пола, были метров по 5 в высоту, так что можно было легко спрятаться у некоторых из них во рту или даже в пустой глазнице. А рты были раскрыты почти у всех, поскольку все они кричали. Кричали и корчились не то от боли, не то от ужаса, не то от безумия. В неверном свете кристаллов эти жуткие рожи выглядели вдвойне пугающими. Очертания их терялись в тенях, и то и дело казалось, что лица эти шевелятся. И вообще, что они вот-вот оживут и попробуют цапнуть тебя огромными челюстями. Головы лишь на первый взгляд казались человеческими. Да, два глаза, нос, два уха. Но слишком большие и широкие пасти, мощные надбровные дуги. Скорее, это йотуны. Кое-где, кроме голов, из пола торчали еще и кисти рук с толстенными пальцами, оканчивающимися короткими толстыми когтями. Будто толпу великанов загнали в трясину, в которой они увязли по самое горло, а потом все окаменело, и сама трясина, и ее жертвы. Голов было много, пещера была длинная, вытянутой формы, и каменные изваяния росли в ней, будто грядка капусты. Я пробирался мимо этих рож, поневоле оглядываясь на каждый шорох. Слух мой тревожила звенящая в тишине струна. Не то источник неподалеку, не то вход в очередную крипту. А еще до меня то и дело доносились какие-то вопли, и я не мог отделаться от ощущения, что исторгает их одна из этих каменных пастей в противоположном конце пещеры. Все-таки крипта? Я разглядел знакомые очертания входа, синее марево магического барьера, и даже обрадовался. Вряд ли внутри что-то приятное, но я бы сейчас любую смену обстановки воспринял с радостью. Все-таки не завидую я коллегам-монахам, которые решат осваивать стихию металла. Сами по себе испытания в криптах еще куда ни шло, тем более, что их сложность подстраивается под претендента. Но для начала нужно еще добраться до них сквозь эти подземелья. И задача эта не из простых. Новичку сюда вообще соваться нет смысла. Его сожрут даже те бледные многоножки, что на верхних уровнях. Крипта магнитной хватки. Системная подсказка, как всегда, была лаконичной. Хоть я и добавил больше десятка пунктов интеллекта за сегодня. В целом, я пока вообще не заметил разницы от прокачки этой характеристики. Разве что узнал, что тот странный слоистый камень называется базальтом. Ну что мне с того знания? Даже жалеть уже начал, что поглощал из йотунов стихию огня. Лучше бы живучести какой-нибудь добавил, или силы. Бакхо появился сбоку от входа задолго до того, как я подошел. Необычно высокий для Ксилая, с изящной маленькой головой, с прижатыми ушами. Пятнистый, будто леопард. Я учтиво поклонился, и он ответил таким же приветствием. «Может, дадите какой-нибудь совет?» – спросил я, не особо-то надеясь на ответ. «Уйми метущийся дух и держи свои глаза открытыми», – отозвался Пятнистый. Ну да, универсальный совет на все времена. Крипта оказалась довольно небольшой. Восьмиугольный зал с многочисленными факелами на стенах. С невысоким потолком. Я, пожалуй, и допрыгнуть могу, даже без прыжка лягушки. Квадратное возвышение точно в центре, похоже на ринг. Значит, все-таки придется драться. Я с удивлением заметил, что мое снаряжение при мне, как и заряды ЦИ. Да неужели расщедрились, наконец? Само обустройство зала недвусмысленно намекало на то, что мне нужно проследовать в центр и подняться на возвышение. По углам зала синхронно было расположено 4 входа, через один из которых я сюда и попал. Остальные сейчас зияли темными провалами, но я чувствовал, что это ненадолго. Я снова проверил интерфейс, убедился, что посох, чакрам и жало доступны. Заряды ЦИ вроде тоже отображались активными, но тратить даже один ради того, чтобы убедиться, что они работают, не хотелось. Возвышение в центре представляло собой монолитную каменную плиту где-то 5 на 5. В общем, есть где развернуться. По краю плиты шел ряд одинаковых продолговатых отверстий, назначение которых пока было непонятно. Да и времени на то, чтобы их разглядывать, мне не дали. Едва я вступил на ринг, как со всех сторон послышались мерзкое хихиканье и топот ног. Доносились звуки из темных проходов по углам зала. Когда их источники предстали передо мной в свете факелов, я, признаться, немного опешил. Будто в глазах троица. Трое совершенно одинаковых уродцев, похожих на троглов, но куда крупнее, ростом почти с меня. Темная кожа, сквозь которую на голове, плечах и спине пробиваются раскаленные, как угольки, шипы. Широкие пасти с желтоватыми квадратными зубищами. Примитивные каменные колотушки в лапищах. Йотуны. Но будто бы выросшие рядом с полигоном для ядерных испытаний. Все трое горбатые, с перекошенными мордами и непропорционально длинными руками, которыми они опираются в землю при ходьбе, как гориллы. Передвигаются странно, дерганно, покачиваясь, будто пританцовывая. Иногда даже кувыркаются, возбужденно хихикают, подпрыгивают, что-то выкрикивают, по очереди, будто передавая друг другу эстафету. «О, ну хоть кто-то здесь...» «Рад меня видеть!» Я стоял в центре платформы неподвижно в высокой стойке. Посох держал в опущенной руке за середину, почти вертикально, скрывая верхнюю его часть за спиной. Йотуны кружили вокруг меня, пока не торопясь нападать. Из продолговатых отверстий по краю плиты тем временем начали неторопливо вылезать острые шипы, похожие на клинки мечей. Только очень длинные. Горбуны будто этого и ждали, тут же пошли в атаку. По очереди. Сначала один вперед выскочил и долбанул дубиной, потом второй, запрыгнув на горбушку первому, как на трамплин, обрушился на меня с ударом в прыжке. Когда я вернулся, от обеих атак, третий едва не подрубил мне ноги размашистым ударом. «Ну, ребят, это несерьезно. Я быстрее любого из вас, а численные преимущества вы реализовывать, похоже, не умеете. Так что уж не обессудьте. Хвост дракона». Зацепить и оглушить удалось только двоих из трех. Третий успел отпрыгнуть в самый угол ринга. Но не страшно, он тоже, можно сказать, выведен из боя. Комбо ударов волны. Я с каким-то тихим кровожадным удовольствием чувствовал, как тяжелые удары посоха отдаются в пальцах. Атака прошла удачно. Все удары точнёхонько в морду. Голова уродца так и болтается из стороны в сторону. Странно, как он вообще на ногах устоял после такого. Последний удар снизу вверх апперкотом. Йотун аж подпрыгнул, задирая подбородок. А потом расхохотался мне в лицо. «Да какого?» Другой горбун воспользовался моим замешательством и долбанул меня сзади своей дубиной. Если бы не сработавшее зерно морской саламандры, угодил бы прямо по затылку, но я непроизвольно дернулся в сторону, уходя от удара, и тяжелая колотушка лишь вскользь прошлась по спине и плечу. Перекат в сторону, чекрам в того, что слева, кручу восьмерку посохом, молотя ближайшего горбуна. Что-то не так. Отточенное стальное кольцо попросту отскочило от йотуна, а от ударов посохом вообще не было никакого толку. Я будто бутафорской поролоновой палкой их калачу. Они что, вообще неуязвимые, что ли? Будто издеваясь надо мной, йотуны по очереди захихикали на разные голоса. Эмоции накрыли меня калейдоскопом коротких вспышек. Злость, досада, испуг, растерянность, отчаяние, азарт. Но мне удалось быстро подавить их все. Все-таки уроки Бао не проходили даром. Будь как вода. Будь спокоен, холоден и чист. Я ушел в глухую оборону. Другого выбора пока не было. Заряды ци не тратил, благо уворачиваться от атак удавалось и без хвоста ящерицы. Тем более, что горбуны по-прежнему не наваливались на меня все вместе, а действовали строго по очереди, пусть и в хаотичном порядке. Пока один атаковал, двое стояли, покачиваясь из стороны в сторону, и были в эти секунды довольно легкими мишенями. Вот только бить их не было никакого смысла. Думай, думай, Стас. В любом из местных испытаний скрыт какой-то подвох и какой-то урок. Чему Бакхо хотят научить тебя здесь? Не сдаваться, даже если противник неуязвим. Ну, допустим. Я тут хоть до бесконечности могу с этими обезьянами прыгать. Правда, если бы я так делал в крипте громоотвода, то провалил бы попытку. Сверху на меня посыпалась какая-то пыль, и я невольно отвлекся. Кажется, потолок дрожит. «Да чтоб вас йотаны драли! Он опускается!» Строго говоря, опускался не весь потолок, а лишь квадратная плита, зеркально копирующая ту, на которой я сейчас находился. У нее даже ряд отверстий по краю шел, ровно такой же, как на нижней. Так что длиннющие клинки, огораживающие ринг, войдут в них, как мечи в ножны. А вот нас четверых эти плиты раздавят, как лепешку. Ну, меня-то точно. Насчет этих троих не уверен. Значит, времени мало. И тянуть его вообще не вариант. Я снова пошел в атаку, раздавая удары направо и налево, как учит Бао. Не нужно позволять злости кипеть, разъедает тебя изнутри. Нужно перенаправлять эту энергию в нужное тебе русло. Например, в атаке. Тяжелый посох гудел, рассекая воздух, а его тяжелые навершия с влажным хрустом врезались в тела и морды противников. После длинной серии ударов я откатился в сторону, к самому краю ринга, едва не порезавшись о торчащие лезвиями внутрь клинки. Противники, мерзко хохоча, подпрыгивая и кривляясь, взяли меня в полукольцо. Я попятился вдоль края к углу ринга. Там им не получится меня окружить, и все трое будут у меня перед глазами. Стоп. У того, что по центру, кровь на морде. Я рассек ему бровь, и влажно-блестящая темная струйка тянется от виска до самой шеи. Ну, хорошо, хоть кровь не огненная, а обычная. Но как мне удалось его поранить? Вроде бил обычными ударами, даже без умений. Снова атакую. На этот раз набрасываюсь на йотана с разбитой мордой, осыпая его целыми сериями ударов. Нет, хоть бы хны. Да что ж за проклятие-то такое? Разгадка пришла неожиданно, когда потолок навис над нашими головами так, что уже приходилось осторожнее махать посохом, чтобы не зацепить его. Уйми метущийся дух. А ведь Бакхо дал верный совет, просто совет этот с двойным дном. Речь шла не только о том, чтобы контролировать свои эмоции. Троица йотунов действовала слаженно, как единое целое, подталкивали друг друга, прикрывали, подставляли спину, чтобы другие могли запрыгнуть на нее и атаковать меня сверху. Но при этом активные действия всегда выполнял лишь кто-то один из них. И в эти секунды у него даже взгляд менялся, будто огонек какой-то загорался внутри. Так они перекидывали эту эстафету между собой, будто невидимый мячик для пинг-понга. Туда-сюда, туда-сюда. Метущийся дух, один на три тела. И уязвимым становится только один из троих йотунов ровно на те несколько секунд, пока этот дух внутри. Я попробовал целенаправленно атаковать только того из троицы, кто был активен в данный момент. Но это оказалось не так-то просто. Горбуны прекрасно понимали, свое слабое место, и едва я начинал прессовать одно тело, как дух тут же перескакивал в другое. Правда, он не мог скакать совсем уж быстро. Я подсчитал, что между переключениями проходит не меньше 5 секунд. Дальше уже дело техники. Вся задача свелась к тому, чтобы удачно подловить гаденыша сразу же после его перемещения в новое тело. Удалось это не сразу, но когда удалось, я уж постарался использовать шанс по полной. Бью одного горбуна, дух, пропустив пару ударов, перемещается в стоящего позади двойника. Но я уже наготове, выстреливаю жалом тому прямо в грудь и тут же дергаю на себя, подтягивая загарпуненного уродца к себе. На удары нет времени, успеваю лишь ухватить его за лапу и, крутанувшись вокруг своей оси, швырнуть его на стену клинков, огораживающих ринг. Судя по истошному крику, лезвия у них весьма острые. Короткий разбег и обеими ногами в бок, еще больше насаживая противника на лезвие. Дух снова переметнулся, но израненный горбун продолжал истекать кровью и фактически выпал из схватки. В него дух больше не перемещался. Теперь против меня было лишь 2 близнеца, один из которых становился уязвимым минимум на 5 секунд. Задача существенно облегчилась. Еще бы потолок, нависающий уже над самой головой, не действовал бы на нервы, и было бы совсем хорошо. Пришлось ускоряться и пустить в ход весь свой арсенал умений. В первую очередь те, что с контролем. Тернии, хлещущая ветвь, хвост дракона, водяной столб. Обездвижить, ошарашить противника, а дальше уже остается только угадать, в кого именно бить. Шансы весьма неплохие. 50 на 50. Второго горбуна завалил эффектно. Подгадал удар орехалковым клыком прямо в грудь. Проткнул бедолагу почти насквозь, разворотив грудную клетку так, что кровь хлынула наружу, обдав меня липкими жирными брызгами. Последний, оставшись в одиночестве, и вовсе мне ничего не смог противопоставить. Я заколотил бы его и обычными ударами, но приходилось спешить. Потолок уже едва не скреб меня по макушке, приходилось пригибаться. Так что еще одно комбо ударов волны и контрольная хлещущая ветвь в голову. Все резко стихло, даже скрежет механизмов, опускающих потолок. Впрочем, ненадолго. Невидимые шестерни и валы снова зашоркали, поднимая каменную плиту на место. Клинки, огораживающие ринг, тоже поехали вниз, скрываясь в своих каменных ножнах. Те из них, на которых я насадил одного из йотунов, были темными от крови. В центре возвышения образовался квадратный проем, из которого вверх медленно выдвинулась каменная тумба со светящимся глифом на верхней грани. Магнитная хватка. Защитное умение школы металла. Используя заряд чистой ци, монах может взять под контроль металлический предмет или закованного в металлические доспехи противника, чтобы удержать, притянуть или оттолкнуть его. Сила и продолжительность воздействия зависит от веса предмета и уровня умения. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Максимальный вес 20 кг. Продолжительность 5 секунд. Заманчиво. К примеру, вырвать меч из рук противника. А если хорошенько прокачать умение, то и самого латника можно неплохо шмякнуть о землю. Вряд ли стоит мечтать о лаврах Магнетто, но умение выглядит перспективным. Более точные выводы можно будет сделать, прокачав его на несколько пунктов, чтобы понять, как растет его эффективность. Но это со всеми умениями так. Крипту я покидал в приподнятом настроении. Все-таки еще одно испытание позади. Причем с первой попытки. Вот только в кровище весь изгваздался. Я брезгливо оттянул на груди влажную, насквозь пропитавшуюся кровью одежду. Оттереть ее сейчас нечем и постирать негде. Воды я уже давненько в этих пещерах не встречал. Она испаряется мгновенно. Пришлось оголяться по пояс, а рубаху пока закинуть в инвентарь. Снаружи, пока я дрался с троицей зачарованных йотунов, ничего не изменилось. Все те же корчащиеся в немых криках головы великанов и все те же вопли, доносящиеся из дальнего конца пещеры. Слух меня не обманывал. Крики и правда доносились из пасти одной из голов. И пасть эта представляла собой вход в темный тоннель. Я на всякий случай использовал кристалл теней, подбираясь поближе. Хоть тут и так освещение не ахти, но решил подстраховаться. По-моему, я уже близок к цели, и этот туннель ведет как раз в ту лабораторию или мастерскую, о которой упоминала Эдж. Подойдя ближе, удалось получше расслышать доносящиеся оттуда яростные вопли вперемешку с отборнейшими ругательствами. Несмотря на то, что звучали они жутковато, особенно в сочетании с обстановкой, я невольно улыбнулся, узнав этот голос. Так материться умеет только Дракенбольд.